поскольку в начале повествования упоминалось, что отцом Иосифа Виссарионовича одни считали местного князя, другие – путешественника Пржевальского, объективность заставляет меня упомянуть и вновь появившуюся версию, тем более, что многие горийцы, например, до сих пор убеждены в ее достоверности. Ну вот, названа была фамилия богатого торговца Эгнатошвили, который, дескать, и позаботился о том, чтобы Иосифа приняли в духовное училище, а затем в духовную семинарию. Надо сказать, что у Эгнатошвили имелось два законных сына, к которым, кстати, Сталин относился весьма благожелательно. Василий Эгнатошвили занимал пост секретаря Президиума Верховного Совета Грузинской ССР, а другой брат, имя запамятовал, заслужил звание генерала. Я несколько раз встречал его в Кремле. Сразу встает вопрос, было ли общее в облике братьев Эгнатошвили и Иосифа Виссарионовича? Если и да, то не бросалось в глаза. При большом-то желании между грузинами всегда можно обнаружить какое-то сходство. Но уж если говорить о сходстве, то с моей точки зрения Иосиф Виссарионович фигурой, осанкой и даже некоторыми чертами лица больше все же напоминал знаменитого путешественника. А сам Сталин, повторяю, никогда и ничего не говорил о своем отце. Глава пятая. После Отечественной войны, особенно после неблагоприятных событий в Китае, у нас все реже стали говорить о собственной культурной революции 30-х годов. И это правильно, так как подобные выражения, прикрывавшие действия, далекие от всякой культуры, звучало иногда просто издевкой. Возможно, кому-то сие и нравилось, возможно, мое мнение покажется спорным. Однако самый верный способ познать истину – это выяснить все точки зрения. Если же всерьез говорить о преобразованиях в области культуры, то начались они вместе с преобразованиями октябрьскими, и наиболее заметны, наиболее ощутимы были в первые годы, в первые десятилетия советской власти. Перед всеми трудящимися распахнулись двери музеев, театров, концертных залов, не говоря уже о клубах, избах читаниях. Великие произведения искусства разных видов и жанров стали доступны всем. Смотри, читай, любуйся, впитывай. И школа для всех, только учись. Для рабочих рабфаки, особые привилегии при поступлении в учебные заведения. Их брали в любые техникумы и вузы, закрыв доступ детям лишенцев и разных там бывших. Под руководством Михаила Ивановича Калинина старая русская интеллигенция, хотя и подвергавшаяся гонению в то время, российские учителя совершили буквально подвиг. За несколько лет полностью ликвидировали безграмотность в стране. Приобщили к интеллектуальной жизни многие миллионы рабочих, особенно крестьян. И это все и многое другое, прошу заметить, произошло в 20-е годы. Так что говорить о какой-то особой культурной революции в 30-х годов было бы просто смешно. Однако людям, пережившим ту трудную пору, совсем не до смеха. Для Иосифа Виссарионовича, в совершенстве овладевшего умением маскировать правильными, привлекательными фразами свои решения и действия, термин «культурная революция» имел двойной и тройной смысл. Первый, общедоступный для широких масс, создание новой по содержанию социалистической культуры, которая будет служить делу партии, приобщение к этой культуре рабочих и крестьян. А из наследства прошлых поколений взять то, что полезно для нас. Вся эта работа, начатая октябрем, продолжалась, шла своим чередом. Однако любая революция, в том числе и культурная,